Глава 18. Выбираем подарок. Купить отличный подарок на самом деле не так сложно, и для этого не обязательно иметь много денег. Если хочешь сделать правильный подарок, все, что потребуется, внимательно слушать, а затем приложить некоторые усилия к тому, чтобы купить или смастерить желаемое. Правильно. Обращать внимание на то, что нравится или не нравится другим людям. Неправильно. Дарить что-то потому, что тебе самому это нравится. Почему? Смысл дарения подарка – показать человеку, что он тебе не безразличен. Если твой папа слушает Элвиса, а ты рэп, не дари ему диск с рэпом. Правильно. Тратить на подарок столько денег, сколько ты сможешь себе позволить. Неправильно. Думать, что тебе придется потратить много денег, чтобы осчастливить другого. Почему? На самом деле друзья и семья не думают о том, сколько ты заплатил за подарок. Их волнует то, сколько души ты в него вложил. Можно покупать подарки на деньги, которые ежемесячно получаешь от родителей, или на те, что сам заработал, или же попросить родственников помочь. Как бы то ни было, подарок выбираешь ты сам, и именно твое внимание, а не ценник, будет иметь значение. Правильно. Планировать заранее. Неправильно. Оттягивать покупку подарка до последней минуты. Почему? Ты знаешь, когда у твоей мамы день рождения, по крайней мере, следует это знать. Если у тебя еще нет календаря дней рождения и праздников, заведи его прямо сейчас. Так у тебя всегда будет достаточно времени на выбор идеального подарка. Твоему папе нравится Элвис? Если ты будешь планировать заранее, сможешь отыскать какую-нибудь редкую запись, о которой отец даже не слышал. А твоей сестре, допустим, очень нравится один киноактер. Если будешь планировать заранее, то сможешь найти в интернете фотографию с его автографом и распечатать. А если будешь ждать до последней минуты, то все закончится тем, что бездумно схватишь первую попавшуюся вещь. Делая подарки, джентльмен прилагает некоторые усилия. Он всегда старается преподнести их в красивой упаковке. Если он не мастер заворачивать подарки в бумагу и завязывать банты, то кладет подарок в красивый подарочный пакет. Джентльмену не нужно спрашивать, что человек хочет получить в подарок. Если он обращает внимание на то, что любят или не любят люди, которые его окружают, он будет знать, что лучше подарить. Если джентльмен хочет сделать подарок человеку, которого не слишком хорошо знает, например, дяде, живущему в другом городе, то спрашивает совета у родителей. Джентльмен никогда никому не дарит плохие подарки, даже своей сестре. Джентльмен знает любимый одеколон своего папы и любимых писателей своей мамы, а также какие фильмы они предпочитают.